Как заставить имидж компании работать на нас? Имидж компании формируется независимо от того, занимается этим кто-либо целенаправленно или нет. И очень важно создавать образ осознанно. Сегодня руководители многих компаний это понимают. Не случайно семинары и консультации по построению имиджа пользуются большой популярностью. Однако имидж организации – это не только узнаваемый бренд, манера общения сейлс-менеджеров и звучащая по радио реклама. Это сложная целостная система, в которой нет несущественных мелочей. Мой многолетний опыт позволяет выделить основные принципы, опираясь на которые можно создать эффективный имидж. В основе та же триада, что и при построении имиджа индивидуального – цель, люди, я. Здесь «я» — это индивидуальные особенности компании. И зона имиджа — также пересечение этих трех условных окружностей. Цель. Прежде всего, нужно ответить на вопросы. Каковы миссии организации, цель, стратегические ориентиры, какие направления являются приоритетными, какие продукты и услуги необходимо продвигать? Если есть четкое понимание этого, тогда становится очевидным, какие элементы имиджа будут работать на вас, а какие против, чего явно не хватает, а что является лишним. Люди. На кого конкретно направлен имидж? Кто является целевой аудиторией организации? В большинстве компаний в первую очередь это клиенты. Часто важной аудиторией становится также профессиональное сообщество. Существуют и различные агенты влияния, например, авторитетные люди, эксперты, госчиновники. Нельзя забывать о мнениях и ожиданиях внутренних потребителей имиджа, тех, кто работает в компании. Какая из этих групп выйдет на первый план, зависит от деятельности компании и ее целей. Обозначив целевой сегмент, можно, например, четко определить круг изданий, где публикация статей о компании и ее рекламы будет наиболее эффективной. Наметить мероприятия и акции, в которых стоит принимать участие, спланировать расположение магазинов и выставок, выбрать стиль сувенирной продукции. Я. Индивидуальные особенности компании. Каковы индивидуальные особенности компании, конкурентное преимущество? Что отличает ее от других и выделяет на общем фоне? Сильные стороны нужно уметь грамотно подчеркнуть, и они будут работать на вас и в бизнесе, и в имидже. Коньком одной фирмы может быть многолетний опыт работы, другой — сотрудничество с западными специалистами и внедрение новейших технологий, третий — разветвленная сеть магазинов в регионах. Важный вопрос при определении индивидуальных особенностей компании — как будет подаваться фигура руководителя. Это каждая компания решает для себя сама, в зависимости от своих целей и личности самого руководителя. Часто глава компании – явный лидер и позиционирует свою организацию как авторскую, где его роль весьма существенна. Но иногда важнее показать организацию прежде всего как систему, в этом случае руководителю выгоднее оставаться в тени. Важно сделать определенный выбор, и тогда многие вопросы будут решаться почти автоматически. Например, ставить ли фотографию руководителя в буклетах и отчетах, что помещать на сайте, кто дает интервью. Говоря об эффективном имидже, не стоит забывать и о зоне ближайшего развития всех направлений триады, целей, аудитории, индивидуальных особенностей компании. Вы еще не достигли этих целей, еще не работаете с этими людьми, еще не обладаете какими-либо конкурентными преимуществами, но это уже есть в ваших планах. Вы убеждены, что обязательно все это осуществите. В этом случае планы заранее могут быть прописаны в буклетах, звучать в интервью и рекламе, ведь наши слова и мысли материальны. Итак, если мы четко ответим на все вопросы, которые возникают при анализе триады, то станет ясно, какой образ в идеале должен быть у компании. При этом очень важно поддерживать динамический баланс всех составляющих эффективного имиджа, так как они находятся в постоянном движении. Изменение целей компании может повлечь за собой изменение целевой аудитории и, соответственно, транслируемых конкурентных преимуществ и других особенностей. На мой взгляд, четко отслеживать эти изменения, а значит своевременно корректировать имидж, не сможет ни одно самое сильное пиар-агентство или опытные имиджмейкеры. В первую очередь, это задача самого руководителя, а для этого нужно четко представлять, каким должен быть имидж. Задумайтесь, а насколько эффективен тот образ, который есть у компании сейчас? Какой видят вашу компанию окружающие, клиенты, партнеры, соискатели? Чтобы ответить на эти вопросы, нужен довольно тщательный анализ. Однако предварительный аудит, который не требует какой-то специальной подготовки, можно провести собственными силами. Это позволит дать четкие указания специалистам, которые будут разрабатывать конкретные элементы имиджа. Такая инвентаризация, как правило, занимает один день. Разобьем этот процесс на три шага.